«Отлично понимаю», — говорю я. «Я это вчера заметил. Ну, что это мир разных возможностей. Здесь есть все и нет ничего». Тень сидит на снегу и смотрит на меня, а потом несколько раз кивает. Снег густеет, буран медленно наваливается на город. «Так вот», — продолжает тень, — «когда мы поймем, что выход есть, останется только вычеркнуть все лишнее. Ворота в стене вычеркиваем. Если выбираться там, страш нас тут же схватит. Этот упырь каждый листик, каждую веточку у ворот чует, как летучая мышь. Уж он-то знает. Любой беглец первым делом о воротах подумает. Значит, ворота не выход. Через стену лезть бесполезно. Восточные ворота тоже не вариант. Замурованы. Та же стена получается. А на входе реки, под водой, железная решетка. Такая толстая, что и за 100 лет не распилить. Остается только омут. Уйти из города можно только вместе с рекой». «Ты не ошибаешься?» «Сам посуди. Почему все остальные выходы или накрепко замурованы, или тщательно охраняются? И только омут, совсем без присмотра. Ни ограды, ни стены. Почему, как ты думаешь?» «А потому что страх держит человека лучше всяких стен. Преодолеешь страх — победишь город». «И когда это пришло тебе в голову?» «Когда страж показал мне реку. В тот единственный раз, когда довел меня аж до западного моста. Тогда-то у меня все и замкнулось. Сама по себе река никакого зла не несет. Наоборот, вода в реке — это энергия жизни. Нам нужно лишь отдаться ее течению. Только так мы сможем вырваться из города и вернуться туда, где настоящая жизнь. Тебе сложно в это поверить?» «Почему же?» — говорю я. «Я тебе верю. Я даже думаю, что эта река и там течет, в том мире, который мы оставили. Он уже начинает понемногу возвращаться ко мне. Его воздух, сияние, звук. Я даже песню любимую вспомнил». «Я не могу сказать, прекрасен тот мир или безобразен», — говорит моя тень. «Но он наш. Мы должны в нем жить. Там свое счастье и свое горе, свои радости и свое дерьмо. Свое ни рыба, ни мясо, и свое непонятно что. Ты там родился, там тебе и умирать. А когда умрешь, я исчезну. И это самое настоящее, что может с нами случиться». «Да», — соглашаюсь я, — «пожалуй, ты прав». Мы сидим с моей тенью на склоне и смотрим на город, но уже не можем различить ни часовой башни, ни реки, ни мостов, ни даже стены и пепельно-серого дыма. Один гигантский снежный столб, соединивший небо и землю. «Надо идти», — торопит меня тень. «В такую погоду страж чего доброго закончит работу пораньше». Я киваю, встаю и отряхиваю с шапки снег.